Правительственная делегация Конго-Корейской Республики во главе с министром здравоохранения и населения Жаклин Лидия Микола посетила дом-музей Ким Ир Сена в Мангенте, маммологический институт Пиньянского роддома, Кюнсанский детсад и Онюскую детскую больницу.